Саломея очнулась, как после смерти. Не знала, где она находится, и не понимала, что с нею произошло. Нависал прямо над головой бесцветный потолок. Ни пятнышка, ни трещинки на нем не проскальзывало, и весь он цельный, словно стальная плита. Пошевелиться, глянуть по сторонам Саломея не могла. Тяжесть набрякла на руках и ногах, придавила жесткому ложу. Память отказывалась служить, и вместо недавних событий зиял провал, подернутый зыбкой и реденькой пеленой. Через нее, как через мутное стекло, маячил дюймовочка. А дальше... дальше пусто. Саломея пыталась разложить события по порядку. Вот ушла хозяйка. Вот она осталась одна в номере, прижалась к окну и звала Павла. А за окном поднимался ветер, и звякали листы железа. На этом звуке сила памяти иссякала. Сейчас Саломея находилась в неведомой ей власти. Той самой, которая принесла сюда, бросила на жесткое ложе и придавила тело непосильной тяжестью. Даже головы не могла повернуть, чуя на лбу горячий обруч. Кожа под ним нестерпимо болела. Запахов не слышалось. Потолок сиял чистой бесцветностью, и ни одного, даже слабого звука не промелькивало. Что же это за пустота, которая обступила со всех сторон? И не есть ли она продолжение зияющего провала в памяти? Саломея вздохнула и перестала мучить себя, покорно соглашаясь на все немыслимое, что может свершиться. Бог определит час и минуту, непонятное разрешится ясностью, оживет, если суждено, память, а любые мучения Саломея готова принять и вытерпеть. Она сама выбирала дорогу. В спину никто не тыкал, не говорил «иди». Значит, и надеяться должна на себя, на свою силу, терпеть и ждать. Кожа под обручем горела сильней. В саму кость проникал жар. И казалось, что голова усыхает, становится размером с махонький кулачок. Съеживалась и память. Скоро вся жизнь Саломеи, дальняя и ближняя, подернулась пеленой. Остались несколько дней и несколько вечеров, но они оказались до того ярки и зримы, что Саломея почуяла запах ладана, услышала стройное, вверх поднимающееся пение и смирный шепот молодой листвы на деревьях. Ощутила на себе всю благость Троицы. Богородица в тот день, который она всегда неистово молилась, и спрашивая заступничество, Богородица с особой печалью и лаской взирала на нее. В тот же день после службы, когда возвращалась Саломея из храма, ей чудилось до самого железного порога бывшего цирка, что кто-то идет следом и глядит на нее с удивлением. Взглядов людских, особенно когда глядели мужчины, Саломея боялась. Они мазали ее грязью. Но этот взгляд отвращения не вызывал. Она даже походку свою утихомирила. Вечером того же дня, со страхом поглядывая на черную простыню, Саломея вздрагивала от звука в коридоре и молилась, чтобы подольше отодвинулась та минута, когда распахнется дверь и нарисуется на пороге клиент. Все они были для нее на одно лицо, и она никогда их не различала, хотя иные и говорили, что приходят уже не впервой. Ей же всегда казалось, что в номер приходит один и тот же и мучит ее до утра. Как ни молила, как ни оттягивала тягостную минуту, Дверь распахнулась вовремя, и клиент замешкался на пороге, прежде чем шагнуть в номер. Странно, но Соломея не услышала, как он прошел по коридору, а увидев, едва не вскрикнула. Клиент приблизился к ней вплотную, и она ощутила, как и по дороге из храма, что на нее глядят с удивлением. Дальше началось непонятное. Клиент посадил ее на стул, сам сел на пол, подогнув ноги и быстро, как на бегу, сказал: «Павел, а у тебя какое имя? Только настоящее». И она, сбитая с толку, назвалась настоящим именем. Павел просидел перед ней всю ночь, ни о чем больше не спрашивал, ничего не рассказывал. Сидел, молчал и смотрел. И все. А Соломея, ожидая какой-нибудь выходки, неотрывно следила за ним, не позволяя себе расслабиться. Но шла от Павла невидимая волна, обволакивала теплом, опасности в себе не таила. И Соломея успокоилась. Не заметила, как задремала. Проснулась под утро на диване, заботливо укрытая одеялом. Сразу скинулась. «Где Павел?» «Именно Павел, а не клиент». Так уж ей подумалось. А он поднялся с пола, пригладил коротко остриженные волосы и шагнул к двери. «Кто ты?» Вдогонку спину уже крикнула Соломея. Он обернулся. «Я же сказал, Павел, я еще приду. Морковку тебе принесу». «Морковку? Зачем?» Но спросить не успела, дверь за ним уже закрылась. Он пришел через несколько дней и принес молодую морковку с зеленым хвостом ботвы. Сам очистил ее ножом, сам вымыл под краном и подал Соломее. «Ешь! Первая, она самая сладкая!» Соломея хрустела морковкой, а он сидел и смотрел. Так смотрят обычно дети, когда открывают в мире раньше им неизвестное. Под утро Соломея снова проснулась на диване и увидела Павла на прежнем месте. Она хотела его расспросить, узнать что-нибудь о его жизни, но он по-звериному вскинул руку и не дал раскрыть рта. «Не спрашивай. Про меня знать не надо, а про тебя я все знаю». Больше она его ни о чем не спрашивала. Павел надолго пропадал, вновь появлялся, приносил яблоко или морковку и просил, чтобы она ела при нем. В иной вечер заказывал вино в номер, тихо и не спеша напивался, ложился на пол, подолгу смотрел в потолок открытыми глазами. Пьяный просил об одном: «Положи на лоб руку». Она опускалась на колени, осторожно прислоняла к потному лбу свою сухую ладонь и неслышно плакала. Ладонью ощущала, как бьется в Павле и не находит выхода острая боль. Догадывалась, как он устал жить с этой болью, и плакала еще безутешней от бессилия, что ничем не может помочь. Она могла лишь на короткое время утишить боль. И когда это удавалось, Павел сразу же засыпал, испуганно вздрагивая во сне. «Где он, Павел? Слышит ли ее? А если слышит, придет ли?» Она хотела вслух произнести его имя и нарушить тупое безмолвие. Но язык разбух, едва помещаясь во рту, и сухо царапал небо. Имя не произносилось. Зато возник слева, на уровне плеча, вкрадчивый, скребущийся звук и неожиданно резко царапнул металл. Следом застукали каблуки, пахнуло дорогими духами, и Соломея догадалась, что это Элеонора. Скосила глаза, Но вместо Элеоноры над ней возникло красное лицо дюймовочки. Нос его шевелился, рыжие волосы на голове вздрагивали. Дюймовочка выставил острый кривой палец и стал водить им над Соломеей. Она невольно следила за пальцем, и глазные щели дюймовочки раскрывались шире и шире. «Живая?» – ошарашенно протянул он. «Хозяйка, глянь, живая она!» «Да как же! Доза-то на быка была!» «Живая!» Ощутимо нанесло дорогими духами. Зашуршала материя, и над Соломеей согнулась Элеонора. Она тоже была удивлена. «Руська, ты меня слышишь?» Соломея не отозвалась. Она забыла свою кличку. Ждала, что ее назовут настоящим именем. Элеонора не назвала. Спросила еще раз. «Слышит она, хозяйка, слышит! Вон, гляделками шевелит! Надо же, доза-то на быка была!» «Еще раз перепутаешь, выкину! Мне трупы не нужны! Понял?» Дюймовочка кивал головой, и у него на шее складывались кольца жира. «Не трогай ее! Вызови медкомиссию! Пусть чувства приводят! Разговаривать завтра буду! Сама!» Устукали каблуки Элеоноры, прошаркал следом за ней дюймовочка. Клацнул металл, и скребущийся звук истончился на нет, уступая место глухой тишине. Доза, медкомиссия, живая. Он так удивился, что я живая, значит, я должна была умереть. Но меня никто не убивал. Доза, доза. Реденькая пелена заколебалась над провалом памяти. Дернулась и разом сгинула, обнажая все, что произошло с Соломеей. Она стояла у окна, когда в дверь ее номера раздался стук. Стучали сердито, громко, как стучит, возвращаясь домой, подгулявший хозяин. Это был клиент. По виду и по ухваткам активист. Долго и нудно хвастался своим магазином. Обещал подарки, если, конечно, останется доволен. И что-то еще говорил. Соломея не слушала. Пришлепывая губами, активист пил вино, закусывал. И даже когда пил и закусывал, пытался говорить, но получалось одно урчание, как у голодного кота, припавшего к куску мяса. И Соломея решилась. Вздрагивая, расстегнула ворот платья, поймала негнущимися пальцами серебряную цепочку на шее. Но цепочка крутилась каждым мелким кольцом и не давалась, словно знала, что готовят ее и серебряный крестик, который она держала на откуп. Клиент по-своему понял движение Соломеи, пошлепал губами, уркнул и сердито выговорил. «Погоди, застегнись, я сам люблю. И не расстегивать буду, а рвать. Страсть у меня рвать. За платье плачу». Соломея сжала наконец-то в руке вертучую цепочку и стянула ее, больно царапая и задирая волосы. Вытянула перед собой руки. Крестик крутнулся и замер. Соломея упала на колени перед клиентом. Крестик даже не шелохнулся. Она подняла голову и взмолилась. «Возьмите, больше ничего нет. За вашу плату? А я не могу, не могу. Что вам стоит? Родименький, возьмите!» С нижней губы клиента стекала по подбородку темно-красная капля вина, оставляя за собой извилистый мокрый след. Клиент ничего не понимал. А когда до него дошло и осенило, он заорал и стал отпихивать каблуком протянутые ладони Соломеи. Попытался пнуть и промахнулся. «Сука! Издеваешься? Убью! Я что, не мужик? Брезгуешь? Задавлю!» Отзываясь на крик, в номер влетела Элеонора. Следом ввалился, запаленно дыша, дюймовочка. Все трое кричали, а Соломея, не поднимаясь с колен, ползала по полу, безмолвно протягивала руки, накрепко зажимая в них серебряную цепочку. Но руки ее натыкались на мокрый ботинок клиента. Элеонора хлестнула Соломею по щеке, и Соломея, заваливаясь на бок, услышала визг хозяйки. «Медкомиссию!» Появились два бородатых человека в белых халатах. Щупали пульс, оттягивали веки, заставляли открывать рот. Соломея безропотно подчинилась. Она заранее соглашалась на все, потому что догадывалась. Дивана сегодня удалось миновать. Бородатые переглянулись между собой, переглянулись с Элеонорой, и тут же, на краешке стола, один из них быстро написал что-то на желтой бумажке и передал бумажку хозяйке. Дюймовочка сгреб Соломею, натянул ей на голову тряпку и потащил куда-то, торопливо шаркая ботинками по полу. Тащил вниз по ступенькам. Их было много, и казалось, что спуск никогда не кончится. Дюймовочка пыхтел, но передышки себе не давал, встряхивал время от времени Соломею и удобнее перехватывал ее широкой ручищей. Все-таки спуск кончился. Шаркающие шаги дюймовочки стали короче и осторожней. Он двигался, нащупывая дорогу в темноте. Сквозь тряпку просочился затхлый, сырой запах, какой властвует обычно в глубоких подвалах. Дюймовочка остановился и забрянчал ключами. Он ее куда-то внес, бросил, как бросают мешок с песком, и предупредил. «Не шевелись!» Рывком задрал подол платья. Соломея охнула и дернулась от боли в бедре, когда в мякоть ей глубоко вошла металлическая игла. Укол сделал. Зачем? Это было последнее, что она успела подумать, быстро уплывая и тихо кружась, как кружится лодка без гребца, подхваченная быстрым течением. «Дьявол! Дозу перепутал! Сдохнет, сучка!» Уже на плаву в кружении догнал крик дюймовочки, но Соломея не поняла его. Слова слышала, но смысл их не доходил. «Почему же не умерла я? А если осталась жива, значит, моя жизнь еще нужна для чего-то. Для чего?» Потолок вздрогнул и зашевелился. На глазах стал выгибаться, а середина набухла и вздувалась крутым пузырем. По бокам и на макушке пузыря зазмеились трещины. От них родился, падая вниз, нарастающий шорох. Достиг крайней верхней отметки и разразился громом. Сверкнула, полоснув по глазам молния, обдала искрящейся вспышкой, и прямые снопы света, нисходящие с немыслимой высоты, отвесно пролились на Соломею. Она очнулась, словно во второй раз. Тихий свет струился не от солнца. Чистый, тончайше прозрачный, он дарил благодать и восторг, рождая умиленные слезы. И хотелось жалеть и любить все сущее, что было, есть и еще прибудет. В свете, обласканной им, возник юноша в голубых одеждах, и властно повел рукой в сторону Соломеи. С треском лопнуло что-то, и Соломея поднялась со своего ложа в полной силе и свежести. На голом топчине, обитом сверху голубым пластиком, валялись матерчатые ремни, рассеченные словно бритвой, по самой середине. Это они держали и давили тело. На свету, струящемуся сверху, ремни исчезли. Исчезал голый топчан, и медленно сама по себе отворялась дверь, обитая белым листом железа, почти незаметная на белой стене маленькой комнатки. Все здесь сверкало белым, но свет сверху указывал, что белизна фальшивая. «Ты хочешь знать, для чего тебе оставлена жизнь?» — негромко заговорил юноша, возвышаясь над Соломеей в своих голубых одеждах. «Я отвечу. Жизнь тебе дана для страдания, а страдания твои для людей. На мне голубые одежды — это знак благой вести. И я говорю весть. Ты избрана для страдания и для спасения. Одень свой крест. Он у тебя в руках. И живи». Все исчезло. Потолок нависал по-прежнему. На месте стоял топчан. Поблескивали гладкие стены. А матерчатые ремни, пусто провисая в воздухе, были застегнуты на толстые пряжки из белой пластмассы. Но в правой ладони Соломея зажимала серебряный крестик и тоненькую цепочку. В распахнутую дверь несло запахом сырого подвала. Соломея повернулась к двери, и из темноты навстречу ей выскочил Павел. Стрельнул глазами по комнате и осторожно промокнул рукавом куртки разбитые губы. Сплюнул на белый пол кровяную слюну, невнятно выговорил: «Успел».